Объективный исторический анализ выявляет, правда, превосходство Запада в воздействии на формирование мира. Однако вместе с тем показывает его незавершенность и недостаточность, в силу которых вопросы, обращенные к Востоку, всегда остаются современными и плодотворными. Они гласят, что можно там найти, чтобы дополнить недостающее нам? Что стало там действительным, что истиной, упрощенной нами? Какова цена нашего превосходства? Нет сомнений в том, что Запад обладает наиболее длительной и достоверной исторической традицией, уходящей вглубь времени. Нигде в мире нет истории более древней, чем история двуречий и Египта. В течение последних веков Запад наложил отпечаток на все страны земного шара. Запад обладает самым богатым и отчетливым членением своей истории, своих творений. Здесь шла самая возвышенная борьба в духовной сфере, выступают в наибольшем числе перед нашим взором великие люди. С этих позиций мы постоянно задаем себе вопрос, находим ли мы на Востоке подступы к тому, что было создано на Западе в области науки, рациональных методов, индивидуального самосознания, государственности, экономики капиталистического хозяйствования и так далее. Пытаясь ответить на это, мы ищем на Востоке идентичное Западу и спрашиваем, почему же эти подступы не нашли там своего развития? У нас создается впечатление, что в Азии мы, по существу, не находим ничего нового. Все это нам уже известно. Отличие состоит только в акцентах. Самоуверенность европейцев приводит к тому, что все чуждое воспринимается ими как курьез, будто там размышляли над теми же проблемами, которые у нас получили свое более отчетливое осмысление, или иногда к смиренному признанию того, что мы постигаем на Востоке только близкое нам, а не изначально ему присущее. Между тем, свое подлинное значение Азия получит для нас лишь тогда, когда мы спросим себя, что же при всем своем превосходстве утеряла Европа. В Азии есть то, чего нам не достает и что имеет для нас серьезное значение. Оттуда раздаются обращенные к нам вопросы, которые погребены и в глубине нашей души. За все то, что мы создали, что мы сумели, чем мы стали, мы заплатили определенную цену. Мы совсем не находимся на пути совершенствования человеческой природы. Азия служит нам необходимым дополнением, если мы вообще способны постигать только то, в чем мы узнаем самих себя, то, может быть, мы окажемся способны познать и то, столь глубоко скрытое в нас, подспудное, что осознать совершенно невозможно, если оно не будет отражено в зеркале, где представится нам сначала чем-то чуждым. Тогда мы достигнем понимания по мере того, как сами обретем в нем большую широту, так как тогда расцветет то, что дремлет в нашей душе. История китайско-индийской философии не будет для нас предметом, где без всякой необходимости повторяется то, что есть у нас, или действительностью, позволяющей нам изучать интересные социологические закономерности. В этой философии мы обнаружим тогда нечто такое, что непосредственно касается нас самих, что открывает перед нами возможности человека, которые мы не осуществили, и заставляет нас соприкоснуться с подлинными истоками иной человеческой сущности, которой мы не являемся. И все-таки потенциально являемся. И в этом следует видеть необходимые черты самой исторической экзистенции.